Итак, надличностное видение 2. Теория и практика холотропной терапии. Холотропное дыхание. Дыхание – душа-дух. Также считалось, что дыхание тесно связано с душой. Греческое слово «френ» употреблялось для обозначения диафрагмы, самой широкой мышцы, участвующей в дыхании, и для обозначения ума, как видно из понятия «шизофрения». В древнееврейской традиции такое же слово «руах» обозначало дыхание и творящий дух, ибо они считались тождественными. В латыни для обозначения духа и дыхания также употреблялось одно и то же слово «спиритус». А в славянских языках слово «дух» и «дыхание» имеет один и тот же корень. На протяжении веков было известно, что на сознание можно повлиять методами дыхания. Приемы, которые использовались с этой целью, различными древними и еще существующими туземными культурами, охватывают широкий диапазон методов от решительного прекращения дыхания до тонких и изысканных упражнений различных духовных традиций. Так, первоначальный способ крещения, практиковавшийся семьями, включал погружение посвящаемым под водом на продолжительный период времени, что приводило к мощному переживанию смерти и возрождения. В иных группах новообращенные наполовину душались дымом, сдавливанием горла или сонной артерии. Глубокие перемены сознания могли вызываться как гипервентиляцией и продолжительной задержкой дыхания, так и их сочетанием. Необычайно утонченные развитые методики подобного рода можно найти в древнеиндийской науке дыхания пранаями. Особые техники, включающие напряженное дыхание и задерживание дыхания, также являются частью различных упражнений в кундалини-йоге, ситха-йоге, тибетской ваджраяне, в практике суфих, буддийских, бирманских, даотских способов медитации и множество других, включая христианской традиции. Буддизм сото-дзен и некоторые даотские христианские практики используют более тонкие техники, которые делают упор скорее на особом осознавании дыхания, нежели на изменения в дыхательных движениях. Косвенно на глубину и ритм дыхания сильно влияют такие художественно исполняемые обряды, как бородинские обезьяне пение или кеджак, головая музыка эскимосов и инуитов, пение киртанов, бхаджанов или песнопение суфиев. В материалистической науке дыхание утратило свое священное значение, было оторвано от его связи с душой и духом, и психосоматическая реакция на ощущение дыхания, так называемый синдром гипервентиляции, рассматривается скорее как состояние патологическое, нежели как действие, обладающее огромным целительным возможностью. За несколько последних десятилетий западные психологи и психиатры вновь открыли целительные возможности дыхания и развили методики, их использующие. Они заключали в себе как дыхательные упражнения древних духовных традиций, проводимые под руководством индийских и тибетских учителей, так и методы, разработанные западными терапевтами. Каждый из этих подходов сделал нечто особенное и использовал дыхание по-своему. При наших попытках здесь действенного метода, который использовал целительные возможности дыхания, мы старались упростить его, насколько это возможно. И мы пришли к выводу, что вызвать в необычайное состояние сознания достаточно, чтобы вызвать. Дышать просто быстрее и глубже, чем обычно, с полным сосредоточением на своих переживаниях. Вместо того, чтобы придавать значение какой-то особой технике дыхания, в этой сфере мы придерживаемся как раз общей стратегии холотропной работы. Доверие к внутренней мудрости тела, исследование внутренним путеводным нитям. При холотропном дыхании мы побуждаем людей начинать сеанс с несколько более учащенного и глубокого дыхания, связывающего вдох и выдох в непрерывном круговороте дыхания. А по ходу дела, погрузившись в происходящее, они уже находят собственный ритм и способ дыхания. Нам неоднократно доводилось подтверждать наблюдение Райха, что с ограниченным дыханием связаны различные виды психологического сопротивления и защиты. Дыхание является самостоятельной функцией, но также может подвергаться и воздействию воли. Умышленное увеличение скорости дыхания, как правило, ослабляет психологическую защиту и ведет к освобождению бессознательного и сверхсознательного содержания. Но пока кто либо сам не стал свидетелем этого или не пережил это состояние, ему трудно поверить в силу и действенность этого метода лишь на основе теории. Исцеляющая сила музыки. Индийские техники устанавливают конкретную связь между звуками особой частот и чакрами индивида. И посредством правильного применения подобного знания становится возможно повлиять на состояние сознания предсказуемым и желаемым образом. Непрерывный музыкальный поток создает как бы бегущую волну, помогающую нам продвигаться сквозь трудные переживания и тупики, преодолевать психологические защиты и, отдавшись ей, позволить всему идти своим чередом. Для того, чтобы использовать музыку в качестве катализатора глубинного самоосвоения и работы переживания, надо научиться новому способу слушать музыку и относиться к ней так, как слушать и относиться к способу, который нашей культуре совершенно чужд. Для более скучных слушателей характерен совершенно иной подход. Дисциплинированное и интеллектуализирование прослушивания музыки в концертных залах. Характерный для рок-концертов динамичный и стихийный способ подачи музыки гораздо ближе к использованию музыки в холотропной терапии. Но, тем не менее, ему недостает важнейшей составляющей длительного направленного сосредоточения внутрь самого себя. При холотропной терапии существенно важно полностью отдаться музыкальному потоку, позволить музыке резонировать во всем теле и откликаться на нее стихийно и непроизвольно. Это допускает такие проявления, которые были бы немыслимы в концертном зале, как даже плач или кашель, где даже плач или кашель могут стать источником возмущения. Здесь же каждому нужно дать полный выход всему тому, что бы ни вызывала музыка, будь то громкие крики или смех, детский лепет, звериные крики, шаманское пение или разговоры на чуждых языках. Музыка может также вызвать странные гримасничания, чувственные движения тазом, сильную дрожь или судороги всего тела. Важно также прекратить всякое умственное вмешательство в восприятие музыки. Нужно позволить музыке воздействовать как на сознание, так и на тело, абсолютно стихийно. И при таком использовании музыка станет поистине мощным оружием, вызовом и поддержанием необычных состояний сознания. Поэтому должно быть обеспечено высокое техническое качество, достаточная громкость, чтобы стимулировать переживания. Сочетание музыки с очищенным дыханием обладает удивительной трансформирующей силой. Использование телесной работы. Ответы тела на холотропное дыхание у разных людей значительно отличаются. Существенно, у множества людей учащенное дыхание, продолжающееся достаточно долго, приводит не к классическому синдрому гипервентиляции, а наоборот, к постепенному расслаблению, сильным сексуальным ощущениям и даже мистическим переживаниям. У других же развивается напряжение в различных частях тела. Более того, продолжающееся частое дыхание идет не к дальнейшему усилению напряжения, ибо за критической верхней точкой следует глубокое расслабление. И подобная последовательность в некоторой степени напоминает оргазм при половом акте. При повторных холотропных сеансах общее количество мускульных напряжений и силы эмоций, видимо, вообще уменьшается. Это говорит о том, что очищенное дыхание, растянутое на продолжительный отрезок времени, вызывает химические изменения в организме так, что становится возможность прорвать физические эмоциональные блоки, связанные с различными травматическими воспоминаниями, и сделать их доступными для внешней разрядки и обработки. Физические проявления, которые наблюдаются в различных частях тела, являются не просто физиологическими реакциями на гипервентиляцию. Они обладают сложной психосоматической структурой, а в отношении вовлеченных в них людей обычно и конкретным психологическим смыслом. Иногда они представляют какую-то усиленную разновидность напряжений и боли, известных нам из повседневной жизни. Эти старые напряжения могут освобождаться двумя различными путями. Первый из них включает катарсис и абреакцию, разрядку сдерживаемых физических энергий через дрожь, судорожное сокращение мышц, выразительные движения телом, кашель, отрыжку, рвоту, плач, крики и другие виды голосового выражения. Второй механизм представляет собой новое открытие психиатрии и во многом является более действенным и интересным. Здесь глубинное напряжение выходит на поверхность в виде перемежающихся мышечных сокращений различной длительности. Через поддержание этих мышечных напряжений длительный период времени организм расходует огромное количество прежде сдерживаемой энергии и, используя ее, упрощает свое проживание. И за временным усилением старых напряжений или проявлением ранее скрытых, как правило, следует глубокое расслабление. Несмотря на поверхностные различия, у этих механизмов много общего, и при холотропном дыхании они очень действенно дополняют друг друга. В ходе холотропного сеанса эти два механизма, как правило, разрешают любые тяжелые эмоции и физические ощущения, проникающие в бессознательное. Если же этого не происходит, разрешить остающиеся напряжения и добиться более благоприятного завершения сеанса участника может помочь особый вид телесной работы. Общая стратегия этой работы заключается в том, чтобы попросить субъекта сосредоточить свое внимание на том месте, в котором возникли затруднения, и сделать что-то, чтобы усилить существующие физические ощущения. В холотропном дыхании мы также используем поддерживающее физическое соприкосновение. Оно основано на наблюдении существования двух разных видов травм, которые требуют диаметрально противоположных подходов. А первый может говорить как о травме деяния. Второй вид травмы, травма недеяния, отражает недостаток эмоционального развития. История решения чувственных взаимоотношений, заброшенности, невнимания типична для этой категории. У этого вида травмы есть только один путь исцеления – предоставить какое-то исправляющее переживание в холотропном состоянии. В то время как он возвращается далеко назад, на младенческую стадию развития. Это может приобретать любой вид, от простого держания за руку или прикосновения к колбу до полнотелесного соединения. Ход холотропного сеанса. Качество эмоций, наблюдающихся на холотропных семинарах, покрывает очень широкий спектр. Они могут отражать ужас, тревогу, печаль, безнадежность, чувство провала, униженности, стыда, вины, отвращение. На другой стороне спектра можно столкнуться с чувствами необычайного благополучия, глубокого покоя, безмятежности, отрешенности, блаженства, космического единения и исступленного восторга. Сила подобных чувств может происходить все, что можно пережить или даже представить себе в повседневном состоянии сознания. Чаще всего вышеописанные благоприятные переживания приходит к концу сеанса, после того, как бурные части переживания утихнут. Удивительно, как много людей в нашей культуре испытывают огромные трудности в принятии экстатических переживаний. Они отвлекаются на них чувством вины и могут быть глубоко убеждены, что не заслужили подобного наслаждения. И все же переживание такого рода обладает необычайной целительной силой. Нужно вдохновлять людей на то, чтобы они позволили им развиваться. Обычные средства сеанса холотропного дыхания – глубокое эмоциональное освобождение и физическое расслабление. Многие говорят, что чувствуют себя более раскрепощенно, чем когда-то прежде. Таким образом, можем заключить, что продолжительное ускоренное дыхание представляет собой чрезвычайно мощный и действенный метод уменьшения напряжения, ведущие к эмоциональному и психосоматическому исцелению. Такое же понимание можно найти в духовной литературе, в частности, в кундалини-йоге. В ней очищенное дыхание произвольно вызывается как часть практики, пхастрика, или происходит непроизвольно. Последующие эмоциональные и физические проявления известны как крия. Духовное обострение, понимание, врачевание, кризис, преображение. Китайский иероглиф, означающий кризис, состоит из двух образов. Первый из которых означает опасность, а другой – благоприятную возможность. Согласно общественным опросам, число американцев, которые когда-либо бывали духовные переживания во второй половине 20 века, значительно возросло. Представляется, что все больше и больше людей осознают, что подлинная духовность, основанная на глубоком личностном переживании, является необычайно важным измерением жизни. Причины, вызывающие духовное обострение. Однако одним из самых важных катализаторов духовного обострения, по-видимому, выступает глубокое погружение в различные виды медитации, духовного делания. Ведь такие методы и были предназначены для того, чтобы вызвать духовные переживания. Мы неоднократно сталкивались с людьми, у которых Необычайные переживания происходили во время занятия практикой дзен или вивашьяны, кундалини-йоги, суфийские упражнения, монашеским созерцанием или христианской молитвой. Широкий ряд и огромное многообразие причин, вызывающих духовное обострение, поднимает вопрос о неком их общем знаменателе или общем пути. Им оказывается ослабление психических защитных механизмов и полная эмоциональная вовлеченность в достижение внешних целей. Оба эти положения приводят к вторжению в сознание прежде бессознательного содержания. Разновидности духовных обострений. Шаманская болезнь, пробуждение кундалини, в случае переживания единства сознания, вершинные переживания, психологическое обновление посредством возвращения к сосредоточию, кризис психического раскрытия, переживание прошлых жизней, общение с духовыми водителями, установление канала связи, околосмертные переживания ОСП, околосмертные переживания ОСП, близкие встречи с неопознанными летающими объектами НЛО, переживания похищения инопланетянами и состояние одержимости. Пробуждение кундалини. Крия включает в себя сильное ощущение энергии тепла, струящихся вверх позвоночника, которые могут быть связаны с напряженной дрожью, судорогами, скручивающими движениями. Мощнейшие волны, на посторонний взгляд, ничем не побуждаемых чувств, таких как тревога, страх, печаль, радость, исступленный восторг, могут всплывать на поверхности, временами заполнять психику. Очень распространены видения сияющего света и разнообразных архетипических существ, как и множество внутренне воспринимаемых звуков и того, что кажется воспоминаниями из прошлой жизни. Случаи переживания единства сознания, вершинные переживания. Здесь мы переживаем разрушение границ личности, сочетающейся с чувством, что ты превращаешься в других людей, становишься природой, всей Вселенной и Богом. Кажется, что обычные категории пространства и времени превзойдены, и нам дано некоторое неустойчивое представление о вечности и бесконечности. И чувства, связанные с этим состоянием, описываются как глубокий покой и отрешенность, или как неудержимая радость и исступленный восторг. Обычное описание вершинных переживаний полны парадоксов. Сами переживания описываются бессодержательными, но все же всесодержащими, ибо не имеют в себе конкретного содержания, но в виде возможности содержат все. У нас возникает ощущение, что одновременно мы все и ничто. И потому, что исчезла наша личная самобытность и наше ограниченное «я», мы чувствуем, что распространилось настолько, что наше бытие превзошло Вселенную. И поэтому же мы можем внезапно воспринять все формы пустыми, а саму пустоту как обремененную формами, и достигаем состояния, в котором способны ясно видеть, что мир одновременно существует и не существует. Психологическое обновление посредством возвращения к средоточию. Одновременно могут происходить и переживания того, что в юнгианской психологии истолковывается в качестве символов, представляющих самость, то есть то надличностное средоточие, которое отражает наше глубочайшее и настоящее естество, и соотносимое с тем, как индуисты понимают атмана брахмана, божественное внутри. В духовических откровениях эта самость появляется как источник сияния, неземной красоты, в виде драгоценных камней, жемчугов, сияющих до самоцветов или каких-то иных сходных символических представлений. Общение с духовыми водителями и установление канала связи. Иногда они принимают вид человеческий, иногда появляются как сияющие источники света, либо просто позволяют ощущать их присутствие. Их сообщения обычно принимаются в виде прямой передачи мысли или иными сверхчувственными путями. В некоторых случаях сообщение принимает вид словесных указаний. переживание смерти и умирания, навык умирания. Разнообразные традиции обучения через личные переживания, задействующие холотропные состояния сознания, показали себя важнейшими причинами, предопределяющими отношение к смерти и переживаниям при умирании. Все они заключают в себе повторяющиеся возможности пережить умирание до умирания, освобождающие нас от страха смерти и преображая ход самого умирания. Духовное подвижничество. Разные виды йоги, буддизм, даосизм, суфизм, христианская мистика, каббала и многие другие школы развили действенные приемы для вызывания холотропных состояний. Они включают в себя молитвы, умозрение, медитации в движении, дыхательные упражнения и другие эффективные приемы, в которых присутствуют глубокие духовные составляющие. По этой причине нет никакого основополагающего различия между подготовкой к смерти и навыком умирания с одной стороны и духовным деланием, ведущим к просветлению, с другой. Вот почему древние книги мертвых могли использоваться и при тех, и при других обстоятельствах. Сознание после смерти – правда или вымысел? Сознание и его связь с материей. Как мы видели, большая часть этих данных поступила из области исследований надличностных переживаний и связанных с ними явлений. Изучая надличностные феномены, явления, мы вынуждены пересматривать представление о том, что мы являемся по своей сути ньютоновскими объектами. Совершенно новая формула, отдаленно напоминающая парадокс волны частиц в современной физике, описывает нас как парадоксальных существ с двумя взаимодополняющими сторонами. Мы можем выказывать как свойства ньютоновских объектов, так и свойства бесконечных полей сознания. Для этих описаний свойственно в любое заданное время зависеть от состояния сознания, в котором производится наблюдение. И кажется, что физическая смерть кладет предел первой стороне такого определения человека, тогда как вторая приходит к своему полному раскрытию. Другие пути исследования только подтверждают наблюдение из области наличностных переживаний. Опровергая основные метафизические предположения монистического материализма, такие ученые, как Хайнц фон Фёстер, Руперт Шелдрейк, Эрвин Ласло, всерьез изучают такие возможности, как память без материальной подкладки и морфогенетические поля, и запись всех событий истории Вселенной в субквантовом псиполе. Постижение смерти и сохранение сознания после смерти. Современные тантологические исследования подтверждают истинность описаний тибетской книги мертвых Бардо Тхо Дроль, в которой говорится, что после смерти мы приобретаем тело Бардо, преодолевающее ограниченность времени и пространства и способное свободно странствовать вокруг Земли. Подлинное переживание выхода из тела происходит не только в состоянии близкой смерти, острой угрозы жизни и клинической смерти. Они могут появляться во время сеансов мощной психотерапии переживаний, такой как первичная терапия, ребёфинг, холотропное дыхание. Во время переживаний, вызванных психоделиками, особенно кетамином, диссоциативным анестетиком, а также возникать непроизвольно. Переживание выхода из тела со случаями подтверждаемого сверхчувственного восприятия окружающего обладает особой значимостью при решении вопроса о сознании после смерти, так как они убедительно показывают, что сознание может действовать независимо от тела. Сама природа переживания подлинного выхода из тела, независимо от того, остается субъект живым или нет, убедительно доказывает, что сознание может действовать независимо от тела. И если это возможно во время жизни, разумно предположить, что то же самое может происходить и после смерти. Непроизвольные воспоминания прошлой жизни детей. Имеются многочисленные свидетельства о случаях с маленькими детьми, которые, кажется, помнят и описывают свою предыдущую жизнь в ином теле, ином месте, с другими людьми. Такие воспоминания обычно возникают непроизвольно, вскоре после того, как эти дети начинают говорить. Зачастую в жизни таких детей это вызывает серьезные трудности и может связываться с перенесенными патологиями, такими как фобиями, странные реакции на некоторых людей или различные особенности характера. Случаи такого рода изучались и описывались детскими психиатрами, но между 5 и 8 годами доступ к подобным воспоминаниям обычно исчезает. Стивенсон, профессор психологии Вирджинского университета, провел тщательное изучение более чем 3000 подобных случаев и изложил свои открытия в работах 20 случаев перевоплощения. Невыученные языки. Дети, что помнят предыдущую жизнь. Стивен приводит всего несколько сотен случаев из 1000. Только те, что соответствовали высочайшим критериям исследований. Таким образом, были изложены только строжайше проверенные рассказы. Открытия Стивенсона оказались весьма примечательными. Посредством независимого расследования удалось подтвердить, и часто с невероятными подробностями, истории детей, которые те рассказали о своих предыдущих жизнях. Хотя во всех сообщаемых случаях исследователь абсолютно исключил возможность того, что они могли получить какие-то сведения обычными способами. В некоторых случаях он действительно привозил детей в город или деревни, которые не помнили своих предыдущих жизней. Но дети никогда не бывали там, в их настоящей жизни. Они были знакомы с топографией местности, были способны отыскать дом, в котором они, по их утверждениям, жили, узнать членов своей семьи, и других жителей знали по именам. Самые яркие воспоминания детей обычно включают в себя события, непосредственно послужившие причиной смерти. На самом деле они смогли запомнить свои предыдущие жизни из-за обстоятельств их смерти, особенно такие, что включали в себя потрясение, которое, как уверяет Стивенсон, может прорываться сквозь амнезию. Как правило, эти дети ничего не знают о событиях, произошедших в той жизни, что протекало в их бывшем окружении после смерти. И это очень важный момент для решения вопроса о том, не воссоздают ли они бессознательно подробности этой жизни посредством телепатического считывания мыслей тех, кто знал усопшего. Может быть, самое сильное свидетельство подтверждения гипотезы о перевоплощении является родимые пятна этих детей, отражающих ранения и другие события с вспоминаемой жизнью. При оценке этих свидетельств необходимо подчеркнуть, что случаи, когда описанные Стивенсоном, происходили не только в первобытных и экзотических культурах с априорной верой в перевоплощение, а также и в западных странах, включая Великобританию и США. Его исследования отвечают высоким критериям и заслужили большое уважение. В 1977 году журнал по нервным душевным болезням почти целый выпуск посвятил этой теме. Его работы рецензировались также в журнале Американского медицинского общества.